Уверен ли я, что он провокатор? Да. Ты именно это хотела спросить? Да. Ты в этом убеждена? Да. Не надо лгать. Мне можно. Себе нет резону. Ты же хотела спросить меня о другом, Мария. Ты хотела спросить, а почему я? Беневская откинулась на спинку стула, провела своей квадратной ладонью по лицу. Да, вы правы. Вот видишь. А в том, что Татаров провокатор, убеждены все члены ЦК. Ему приговор не я один вынес. ЦК. Казнить будем на квартире, где остановились вы. Скорее всего, удар ножом. В горло. Это наверняка. Стрелять рискованно, в городе много солдат. Ты готова к тому, чтобы ударить человека, который постоянно щурится, будто солнце слепит ему глаза, острым тонким ножом? В то место шеи, где пульсирует синяя жилка артерии? А? Мария? Моисеенко положил руку на плечо Беневской, посмотрел на Савенкова осуждающе. Ты не готова к этому, Мария. Словно ничего не заметив, продолжал Савенков. И ты не готов, Моисеенко. Уезжайте в Москву и ждите там меня. Вы не готовы к террору по-настоящему. Эта казнь должна прозвучать так, чтобы ужаснулась не только Варшава. Вся Россия обязана содрогнуться от ужаса перед нашей вседостигающей, беспощадной справедливостью. Ротмистра Сушкова, сотрудник Наговский. Рапорт. Ченстаховский и Седлицкий комитеты СДКП и Л провели свои заседания, в которых приняли участие секретарь Главного управления партии, редактор центрального органа «Червоный штандер» Дзержинский, в подполье Юзов Даманский. Прошлые клички, известные в рабочей среде, до его первого, второго и третьего арестов, переплетчик-астроном. В заседаниях участвовал также член Главного управления Адольф Варшавский-Варский. Место жительства Дзержинского и Варшавского, когда они посещали упомянутые выше города, установить не удалось. Поскольку Дзержинский, по словам членов комитета, мастер конспираторского дела. Наговский. Ротмистра Турчанинова, сотрудник «Мститель». Феликс Даманский, являющийся, по слухам, ведущим публицистом газеты «Червоный штандер», позавчера посетил Домбровский бассейн, где провел заседание комитета партии в копальне «Мария». На регламенте дня был вопрос об объединении с РСДРП. Даманский выступает за безусловное объединение с русскими. Роза Люксембург, по его словам, также активно выступает за самый тесный союз с русскими, потому что братство двух пролетарских отрядов непобедимо и заставит трепетать царских, по его словам, палачей. Поскольку Домбровский бассейн — чисто пролетарский район, и незначительные по количеству представители культурных классов поддерживают в основном национальную демократию, Дмовский, граф Тышкевич и Любомирский, за объединение с русскими выступают почти все шахтеры. Мститель. Ротмистр Сушкова, сотрудник «Быстрый». В ближайшее время Дзержинский и, возможно, Варский с Ганецким примут участие в заседании Лодзинского комитета СДКПИЛ.